Марк Косвинов. 23 ступени вниз. Издательство «Мысль», Москва, 1989 год. Читает Николай Козей. 23 года царствования последнего представителя династии Романовых отмечены множеством тяжких преступлений, и народ вынес ему свой справедливый приговор. Книга Марка Косвинова повествует о жизни и бесславном конце Николая Кровавого, дает достойный отпор тем буржуазным фальсификаторам, которые старались и стараются представить его безвинной жертвой. Книга рассчитана на широкие круги читателей. Предисловие. Последний по счету самодержец земли российской принадлежал к династии Романовых, представители которой, за исключением Петра Алексеевича, страниц истории собой не украсили. Самому Николаю II из его многочисленных предков более всех импонировал второй по счету Романов, Алексей Михайлович, получивший в дореволюционной историографии полуофициальное наименование Тишайшего. Выбор образца для подражания в какой-то мере уже говорит о вкусах, да и о характере выбиравшего. Но стать Тишайшим последнему самодержцу не довелось. Уже при жизни он заслужил ненависть народа и позорную кличку «Кровавый», прилипшую к нему несмываемым клеймом. Хорошо знавшие Николая Романова люди из числа высших сановников Российской империи единодушно считали, что по своим качествам он никак не подходил к роли правителя огромного государства. Интеллектуальный уровень невысок, хотя и дураком не назовешь, образованность посредственная, природных талантов не обнаружилось, нрав расплывчатый, виловатый, внешность средняя, хотя, впрочем, это для управления государством значения не имело. А вот ум, характер, знания, всего этого ему явно не хватало. Современники, а за ними и историки, дружно сошлись на том, что к разряду выдающихся людей Николай никоим образом не мог быть причислен. И несмотря на это, о нем написано очень много. Первая волна книг, брошюр и статей приходится на 1917-1918 годы. Их авторами были в основном представители либеральной интеллигенции. Вся эта литература, написанная на фактическом материале, носила ярко выраженный разоблачительный характер. В ней огромное количество примеров двуличия, коварства, жестокости, бессердечия государя-императора. Показаны его малодушие, нестойкость во мнениях, малая образованность, низкий уровень культуры, наивность в государственных делах. В 20-е годы появились более серьезные аналитические работы, посвященные личности Николая II и его окружению. Среди них можно назвать книги Любаша «Последние Романовы» и Василевского «Романовы», Фирсова «Николай II». Публиковалось много документальных материалов, пятитомная переписка царя и царицы, дневники и воспоминания современников. Впоследствии интерес к личности Николая заглох, и практически несколько десятилетий новой литературы о нем у нас не издавалось. Вполне понятный и обоснованный интерес самой широкой читательской аудитории вызвала опубликованная в журнале «Звезда» большая работа Косвинова «23 ступени вниз», которую сам автор определил как повествование о деяниях и конце Романовых, последних русских царей и их слуг. Примечание. Журнал «Звезда», 1972 год, номера 8-9, 1973 год, номера 7-10. В этой работе собран обширный фактический материал, достоверно рисующий неприглядный облик самодержца, его поведение в различных ситуациях, отношение к важнейшим событиям государственной жизни. тем фактам, которые были известны из литературы 20-х годов,